Лев Николаевич тяжело переживал смерть Ге, последовавшую в начале июня 1894 года. Николай Николаевич Ге был большим его другом и во многом единомышленником. Ге потому и жил у Толстого, проводил с ним много времени в беседах на религиозно-философские темы, имевших свое безусловное влияние на последний период творчества этого интересного художника. Любовь к Ге, конечно, несколько ослепила Толстого, хоть он это и отрицал. Писатель считал Ге одним из самых великих художников мира, Монбланом перед муравьиными кочками, и советовал Третьякову приобрести все, что осталось от Ге, так, чтобы ваша, то есть Национальная русская галерея, не лишилась произведений самого своего лучшего живописца. Трижды был Лев Николаевич в галерее зимой 1894 года. Но увидеться с Третьяковым не представилось случая, о чем Толстой очень жалел. Обмен мыслями продолжался письменно. 29 июня того же года Третьяков отвечает на письмо Толстого о значении Ге. «Простите, дорогой Лев Николаевич, что так долго не отвечал вам. Свадьба дочери, поездка в Кострому и разные дела мешали», — начинает Павел Михайлович. Он пишет, что всегда любил Ге и считает его настоящим художником. Лучшие же из произведений — это «Тайные вечери», «Петр и Алексей», портреты самого Толстого и Герцена. «Других же его картин я не понимаю. Я это сказал Николаю Николаевичу. Я не стыжусь своего непонимания, потому что иначе я бы лгал». Третьяков, как всегда, предельно честен. Что же касается бессодержательности портретов и пейзажей, он и тут не согласен. «Из всех художественных произведений мне доставляет самое большое наслаждение портреты Рембрандта, Тициана, Рубенса, Ван Дика, Гольбейна. Вином пейзажа может быть содержание больше, чем в сложной сюжетной картине. Все это дело взгляда, личного отношения. Как тут спорить? И как знать, кто прав?» Третьяков был объективным и умным историком русской живописи. Он по-прежнему собирал все заметное и все новое в искусстве, руководствуясь в первую очередь тонким пониманием художественности. Толстой же, говоря коллекционеру, что художественных вещей не оберешься, рынок завален ими, понимал под словом «художественные», очевидно, красивые, не слишком разбираясь в живописи. Павел Михайлович ответил ему: «В деле живописного искусства есть сама живопись, и я совершенно понимаю Репина, решившегося печатно признаться, что он совершенно равнодушен к благим намерениям, а восхищается всяким пустяком, художественно написанным, иначе и не может быть для тех, кто любит собственно живописное искусство». Это был не только личный спор между великим писателем и замечательным коллекционером, это был спор времени. Старики-передвижники тоже выражали недовольство Третьякову тем, что он приобретает картины чуждых им — Серова, Левитана, Врубеля, Коровина. Художественный мир России раскололся в те годы на два лагеря, яростно споривших между собой. Павел Михайлович сидел в саду на скамейке, взволнованный и расстроенный, держа очередное письмо графа. «О чем он думает, великий человек? Господи, о чем он думает? Ты только послушай, Веруша». И он начал читать письмо, в котором Лев Николаевич просил дорогого Павла Михайловича содействовать деньгами переселению духоборов в Америку. Воззрения духоборов, не поклонявшихся иконами кресту, не имевших священников и почитавших источником веры внутреннее откровение, во многом были близки религиозным взглядам самого Толстого. Третьяков понимал это. Знал он также, что время от времени официальная церковь преследовала этих людей. Но лишить их родины? Разве такое помощь? Как мог Толстой затеять подобное предприятие? Ты помнишь, Верочка, ведь мы встречались с духоборами, путешествуя по Закавказью. Жена прикрыла глаза и слегка кивнула. Она так же, как и муж, помнила беседы с ними.